Внезапно Дик, казалось, почувствовал на себе ее взгляд. Он резко обернулся, и глаза их встретились. Хельга умышленно смотрела на него своим холодным, твердым, как сталь, взглядом. Широкая улыбка, открывавшая безукоризненные зубы, разом померкла. Он поправил шляпу и что-то сказал окружавшей его толпе. Все разом умолкли и, повернув головы, уставились на Хельгу, которая ответила тем же. Потом молодежь рассыпалась и побежала к ресторану, хихикая, смеясь, крича. Все, кроме одной. Хельга не заметила эту девушку в группе, но когда она осталась одна, то показалась Хельге неестественно большой. Эта девушка лет 22 или 23 была гораздо выше среднего роста, и пока она стояла к Хельге боком, в ней как будто не было ничего примечательного. Маленькие груди, никакого зада, длинные ноги, волосы, достигавшие талии, были выкрашены в рыжий цвет. Хельга подумала, что этот цвет раньше, вероятно, был мышиным. На ней была грязная белая майка с короткими рукавами и тесные, выцветшие на солнце джинсы, обшитые по обшлагам кроличьим мехом. Все это Хельга охватила одним взглядом, а потом, когда она увидела лицо девушки, ее кольнула тревога. Волевое, но не жесткое лицо, короткий нос, широкий решительный рот и большие глаза. «Не красавица», — решила сразу Хельга, — «но, видит Бог, она сразу же привлекает внимание. Не то что эти убежавшие соплячки». Девушка продолжала смотреть на нее в упор до тех пор, пока Дик не сказал ей что-то. Тогда она пожала плечами, грациозная серна с горно поднятой головой. Сойдя с мотоцикла и не сняв шляпу, Дик приблизился к машине. Юнцы наблюдали, стоя в тени веранды. Назначив встречу здесь, Хельга совершила ошибку, но ей было на все наплевать. Красавчик подошел и неловко поклонился. Хельга заговорила холодным и жестким тоном. «Вы знаете виллу «Голубая цапля»?» «Дама». У него бегали глаза. «Я сняла ее в аренду. Вы приступаете к работе завтра утром. Ваше дело — поддерживать в ней чистоту и порядок. Вы поняли?» Он посмотрел на нее долгим взглядом, потом кивнул. «Вы умеете готовить?» Его глаза расширились. «Готовить? Нет, мэм, готовить я не умею. Неважно. Ваше рабочее время с 8 утра до 7 вечера». Он вертел в руках шляпу, глядя в сторону. «Вы слышали, что я сказала?» — рявкнула Хельга. Он застыл, потом кивнул головой. «Я не потерплю этих кивков, Дик. Говорите, да или нет?» «Да, мэм». Он опустил голову, избегая ее взгляда. Руки нервно теребили шляпу. «Послушай, Дик!» Хельга вновь перешла с ним на доверительное «ты». «Я делаю тебе одолжение. Если я отдам полиции эту запись, у тебя с твоим прошлым серьезные неприятности. Ты понял?» Он вздрогнул, потом кивнул головой. «Да, мэм. Спасибо, мэм». Ей не хотелось спрашивать, но жгучее любопытство пересилило. «Кто эта девушка?» Его глаза широко раскрылись. «Какая девушка, мэм?» «Ах, это Терри, мэм». «Терри, а дальше?» «Терри Шилдс, мэм». Хельга почувствовал прилив раздражения. «Ну зачем?» Она спрашивала. Могла бы и догадаться, что имя девушки ей ничего не скажет. «Значит, завтра в 8:30. Надеюсь, ты пунктуален, Дик?» У него забегали глаза. «Да, мэм». «Хорошо. А теперь ступай и веселись со своими друзьями». Она запустила мотор и, не посмотрев на юношу, проехала мимо ресторана. Парни и девушки наблюдали за ней, но она не заметила среди них Терри Шилдс. «Интересно, в каких они состоят отношениях?» Эта девушка стала стоять молча рядом с видом собственницы, когда другие разбежались. Она смотрела на Хельгу враждебно. «Соперница?» Хельга улыбнулась. Она не боялась конкуренции. Дик будет делать то, что она скажет. У него нет выбора. Она собрала чемодан и провела ночь на вилле, привыкая к новому месту. Нужно было сделать различные покупки — молоко, кофе, водка, даже туалетная бумага. Придется составить список. Она давно не бывала в магазине самообслуживания и давно не спала с мужчинами. Она все ждала и ждала. Да, ждала без конца. Скорее бы наступило утро. —